Глава 16. Повествующая о том, как настоятель монастыря замыслил овладеть буддийской драгоценностью рясой, и как дух горы черного ветра похитил эту драгоценность. Итак, Сюаньцзан подстегнул своего коня и вместе с своим учеником поспешил к видневшимся вдали храмовым постройкам. Приблизившись к воротам, они действительно убедились в том, что это монастырь. Был монастырь на этом горном склоне. Изящные беседки здесь стояли и шли от павильона к павильону террасы многоцветными слоями. Прославившие утехи и отраду огромный зал окутан облаками, и радужные клубы за ограду сквозь стройные ворота проникали. Тенистые сосновые аллеи, бамбука, купы окружали здания, годов не замечая, не старея, они вовек не знали увяданья. Среди акаций гордо и спокойно столетние вздымались кипарисы. На пагоды взгляни колокольни, на их верхушках облака повисли. Не потревожит суета мирская, монахи могут в думы углубиться. Шумит, шумит листва, не умолкая, в ветвях поют, не умолкая, птицы. Покой, что для молений предназначен, как никакой иной чистый светил, и духу безграничную прозрачность способна дать одна лишь добродетель. Они хотели было войти в ворота, но в этот момент оттуда вышли монахи, и вы только посмотрите, как они выглядели. Высокие шапки голову украшали, на них белоснежные были на халаты надеты, неспешно шагали, качались у них под ушами из меди блестящие красные литые браслеты. И шелком крученым они затянули у талии широкие полы одежды изящной и скромной, и ноги усталые туго обули в сандалии, искусно сплетенные ими из прочной соломы. И каждый рукою держал барабан деревянный, и в такт песнопения монахи по ним колотили, и видел любой, что молитвы, твердя непрестанно, монахи служению Будде себя посвятили. Завидев монахов, Сюаньцзан почтительно посторонился и приветствовал их. Монахи поспешили ответить на приветствие и, улыбаясь, сказали: «Простите, что не заметили вас. Откуда путь держите?» И пригласили гостя в келью, настоятеля выпить чаю. «Ваш покорный слуга едет из Китая по высочайшему повелению в храм раскатов грома для того, чтобы поклониться Будде и попросить у него священные книги. Сейчас поздно, вот мы и решили обратиться к вам с просьбой приютить нас на ночлег. Пожалуйста, сделайте милость, заходите», — снова пригласил их монах. Тогда Сюаньцзан велел Сунь-Укуну ввести коня. Между тем монах только сейчас, как следует, разглядел Сунь-Укуна и был настолько поражен его видом, что с опаской спросил: «А скажите, пожалуйста, что это за существо такое?» «Говорите потише», — предупредил Сюаньцзан. «Этот парень очень горяч. И если ему покажется, что вы сказали что-нибудь не так, он тут же подымет скандал. Это мой ученик». У монаха от этих слов даже мороз пошел по коже, и он, покусывая пальцы, сказал: «Как же вы решились взять такое чудовище к себе в ученики?» «Но вы же его не знаете», — отвечал Сюаньцзан. «Вид у него действительно безобразный, но он приносит мне большую пользу». Все втроем они вошли во двор, где помещался центральный храм с надписью, сделанной крупными иероглифами: «Храм созерцания Бодхисаттвы Гуанинь». Увидев это, Сюаньцзан очень обрадовался. «О, Бодхисаттва множество раз оказывала мне милости, но до сих пор я не имел возможности поклониться ей в знак благодарности. И вот сейчас мне представляется счастливый случай вознести благодарность в этом храме, все равно что совершить моление перед самой Бодхисаттвой». Тут монах подозвал послушника, велел ему открыть двери храма и пригласил Сюаньцзана войти и совершить поклонение. Сунь-Укун, положив вещи на землю и привязав коня, тоже вошел в храм. Подойдя к золотой статуе Бодхисаттвы, Сюаньцзан благоговейно распростерся перед ней. В этот момент Монах начал бить в барабан, а Суню-кун стал звонить в колокол. Чуан-цзан, распростершись перед алтарем, возносил самые горячие молитвы. Наконец он молк. Монах перестал бить в барабан, а Суню-кун все звонил и звонил. Удары то учащались, то становились реже. Зачем же бить в колокол, если моление уже закончено? Не вытерпев, заметил монах. Тут только Суню-кун бросил молоток и, улыбаясь, сказал: «Да кто вас там разберет? Мне что, я, как говорится, отзвонил из колокольни долой». Между тем барабанный бой и колокольный звон переполошили всех обитателей монастыря, и все они, независимо от звания и положения, выспали из своих кельей и, столпившись, встревоженно говорили: «Что за дикарь бьет в колокол и колотит в барабан?» Выскочив из храма, Суню-кун крикнул: «К вашим услугам, почтенный Суню-кун! Это я, видите ли, немножко позабавился». Увидев его, монахи пали ниц и, ползая перед ним на коленях, восклицали: «Отец наш, бог грома!» «Ну, бог грома мне приходится праправнуком», — возразил на это Суню-кун. «Встаньте, вам нечего бояться меня. Мы священнослужители Великой Империи Танов и прибыли сюда из Китая». Но монахи успокоились лишь после того, как увидели Сюаньзана. Среди них был сам настоятель монастыря. «Прошу вас, почтенные, пройти в келью, что позади храма, и выпить чаю», — пригласил он гостей. Суню-кун взял вещи, отвязал коня и, ведя его под усы, вместе со всеми обошел главный храм и вошел в находившееся позади жилое помещение. Здесь все расселись по старшинству. Настоятель велел принести чай и закуски. Было еще не поздно, когда они закончили трапезу. Не успел Сюаньзан отблагодарить за радушный прием, как из внутреннего помещения вышел старый монах, поддерживаемый под руки двумя послушниками. На голове у старца верх убора опаловыми выложен камнями. Из тонкой золотой парчи оборки шерсть рясы бирюзовые окаймляли. С лишаньскою богиней престарелой был внешне схож, светился ум во взоре, и так же проницательно смотрел он, как яростный дракон в восточном море. Зубов немного у него осталось, и был всегда открытым рот щербатый. Сухое тело так согнуло старость, как будто бы он с молоду горбатый. «Наставник пришел!» — раздались голоса. «Почтенный наставник, разрешите приветствовать вас!» — низко склонившись, промолвил Сюаньзан, поспешив навстречу монаху. Священнослужитель ответил на приветствие, и они уселись, как и полагалось, по старшинству. «Мои послушники сказали мне о том, что к нам прибыл из Китая посланец танского императора», — промолвил наставник, — «и я поспешил приветствовать вас, почтенный отец. Простите великодушно за то, что мы без предупреждения нарушили ваш покой», — отвечал Сюаньзан. «Стоит ли об этом говорить?» — возразил монах. «Скажите, пожалуйста, далеко отсюда до Китая?» «От Чананя до границы я проехал более 5000 ли», — отвечал Сюаньзан. «Когда я проезжал через пограничную гору, небо послало мне ученика. Мы миновали западные государства Хами, ехали 2 месяца, затем проделали еще 5-6 тысяч ли, и вот очутились в этих местах». «Значит, всего вы проехали 10 тысяч ли, — сказал наставник. «А я так и прожил свою жизнь, никогда не выезжая из монастыря. Вот уж поистине живешь, как бесплодная смоковница, сидишь, словно в колодце, и видишь только клочок неба над собой». «А разрешите спросить, сколько вам лет, почтенный наставник?» — спросил Сюаньзан. «Да вот, исполнилось 270, — отвечал наставник. «Значит, ты приходишься мне праправнуком», — вмешался в разговор Суню-кун. «Веди себя пристойнее», — одернул его Сюаньзан, покосившись на него. «Надо думать, когда говоришь. Тебе бы только оскорблять человека». «А сколько вам, почтенный господин, лет?» — в свою очередь спросил Суню Куна, наставник. «Мне трудно даже сказать», — произнес Суню Кун. Наставнику этот ответ показался неучтивым. Он не стал больше обращаться к Суню Куну и велел подать чаю. Расторопный послушник вытащил блюдо из белоснежной яшмы и три синих золотым ободком чашки. Второй послушник налил всем из медного чайника душистого чаю. Аромат его был настолько восхитительным, что с ним не могли сравниться даже цветы коричневого дерева. «Какой прекрасный напиток! Какие чудесные сосуды!» — не переставал восторгаться Сюаньзан. «Да вы просто льстите нам», — сказал наставник. «Вы прибыли сюда из великой страны, где, несомненно, много редкостных вещей, так стоит ли говорить о какой-то посуде? Вы, конечно, везете с собой какие-нибудь драгоценности, не соблаговолите ли показать их нам?» «К великому сожалению», — промолвил Сюаньзан, — «ничего особенно примечательного у меня на родине нет. А если бы даже и было, я все равно не смог бы взять это с собой в такой дальний путь». «Учитель», — вступил тут в разговор Суню Кун, — «а разве ряса, которую я видел в вашем узле несколько дней тому назад, не драгоценность? Почему бы не показать ее?» Тут монахи ехидно улыбнулись. «Что рассмешило вас?» — спросил Суню Кун. «Да, это действительно смешно», — отвечал наставник. «Разве ряса — это драгоценность? У каждого из нас есть не меньше 20-30 ряс, а у меня за 260 лет службы здесь накопилось штук 800. Принесите-ка их, покажем гостям», — приказал он. Монаху очень хотелось похвастаться своим богатством. Он позвал работников и приказал им открыть кладовые. Монахи вытащили ящиков 12, поставили их посреди двора и стали вытаскивать оттуда рясы, встряхивая и развешивая их на веревках. Весь двор и стены сверкали шелком, золотом, парчой. Суню-кун внимательно осмотрел все рясы. Они были поистине великолепны, но он с улыбкой сказал: «Замечательно. Однако уберите это все. Теперь мы покажем то, что есть у нас». «Ученик», — тихонько сказал Сюаньзан, одернув Суню Куна, — «нам не следовало бы хвастаться. Мы на чужбине, одни, как бы чего ни случилось». «Да что может случиться от того, что они посмотрят нашу рясу?» — возразил Суню Кун. «Ты многого не понимаешь», — сказал ему Сюаньзан. «Еще в старину говорили: никогда не показывай драгоценности жадным, завистливым людям. У завистливого человека непременно появится желание во что бы то ни стало завладеть твоей драгоценностью. Ты играешь с огнем. Смотри, не накликай какой-нибудь беды. Тут можно и жизни лишиться». «Успокойтесь», — промолвил Суню-кун, — «и предоставьте все мне». Тут он без дальнейших разговоров быстро подошел к узлу, развязал его, и сразу же вокруг разлилось лучезарное сияние. А когда Суню-кун развернул два слоя промасленной бумаги, в которую была упакована ряса, и, вынув ее, встряхнул, все помещение засияло, и чудесный аромат разлился в воздухе. Все так и замерли от восхищения. И надо сказать, что ряса была поистине великолепна. Повсюду перлы драгоценные разбросаны, они на нити длинные нанизаны, применены таинственные способы, чтоб свет их всю материю пронизывал. И бородатые драконы извиваются, и по краям блестит кайма волнистая, при виде рясы в преисподнюю спускаются мгновенно духи злобные, нечистые. Наставник был пленен и взволнован. Приблизившись к Сюаньзану и опустившись перед ним на колени, он со слезами в голосе воскликнул: «Что за несчастная судьба у меня?» «Почему вы так говорите, уважаемый наставник?» — спросил Сюаньзан, помогая ему подняться. «Ну, сами посудите, разве это не так? Не успел этот почтенный человек развернуть драгоценность, как вокруг потемнело, а в сумерках глаза мои ничего не видят. В таком случае надо принести фонарь, — посоветовал Сюаньзан. — Ваша драгоценность, почтенный отец, — сказал на это наставник, — сама излучает сияние. А если зажечь фонарь, то можно будет просто ослепнуть. Разве рассмотришь как следует? — Ну а где вы хотели бы полюбоваться ею? — спросил Суню-кун. Если вы будете столь любезны, почтенный отец, и разрешите мне взять ее к себе в келью, то я буду созерцать ее всю ночь, а завтра утром, когда вы соберетесь в путь, верну ее вам. Каково будет ваше просвещенное мнение? Услышав это, Сюаньзан испугался и сердито сказал Суню-куну: «Вот что ты наделал». «Да что его бояться?» — улыбаясь, отвечал Суню-кун. «Я сейчас заверну лясу, и пусть берет. А если что-нибудь случится, я отвечаю». Сюаньзану ничего не оставалось, как передать рясу наставнику. «Пожалуйста, возьмите», — сказал он. «Только прошу вас, обращайтесь неосторожно, не попортите, не испачкайте». Наставник пришел в восторг, велел послушнику отнести рясу к нему в келью, а монахам приказал прибрать в храме, постелить две циновки и приготовить гостям постель. Пусть хорошенько отдохнут. Кроме того, он распорядился на утро приготовить завтрак, чтобы достойно проводить гостей. Наконец, все разошлись отдыхать. Но о том, как Сюаньзан со своим учеником ушел в храм, затворил двери и лег спать, мы пока говорить не будем. Расскажем сейчас лучше о том, как наставник, выпросив рясу, зажег светильник у себя в келье и стал рассматривать ее. Любуясь этой великолепной вещью, наставник предавался полному отчаянию, плакал, стенал и так переполошил послушников, что те не решались идти спать. Не зная, что делать, они пошли к монахам и сказали: «Наш отец-наставник проплакал до второй стражи и до сих пор не спит». Тогда два любимых ученика наставника решили пойти к своему учителю и узнать, что случилось. «Отец-наставник», — молвили они, придя к нему, — «почему вы так убиваетесь? Мне очень горько, что я не могу вдоволь налюбоваться такой драгоценностью», — отвечал им наставник. «Зачем так убиваться?» — спросили ученики. «Вы, уважаемый отец, немало пожили на свете, многое повидали. Ведь ряса лежит перед вами, и можете любоваться ею сколько угодно». «Времени очень мало», — промолвил наставник. «В этом году мне исполнилось 270 лет. Те несколько сот ряс, которые мне удалось приобрести, ничего не стоят в сравнении с этой. А как достать такую драгоценность? Как стать танским монахом?» «Ну, тут вы, почтенный отец, не правы», — сказали в один голос ученики. «Танский монах покинул родину и пустился странствовать. Вам же в столь почтенном возрасте следовало бы довольствоваться своим высоким саном. Разве можете вы думать о том, как пуститься в такое путешествие?» «Хотя остаток моей жизни я провожу здесь, в покое и радости, и наслаждаюсь природой, меня все же огорчает то, что я никогда не смогу надеть такой рясы. Если бы мне удалось поносить ее хотя бы один день, я бы мог умереть спокойно, с сознанием того, что не зря прожил свою жизнь». «Вот это пустяки», — сказали монахи. «Если вам так уж хочется поносить эту рясу, это вовсе не трудно сделать. Мы можем задержать монаха. Захотите день ее поносить, задержим на день. Захотите 10, задержим на 10, и все будет в порядке. Зачем же так страдать?» «Не этого я хочу», — продолжал наставник. «Пусть даже вам удастся задержать его на год, в таком случае я смогу носить рясу всего один год. А когда он захочет уйти, мне придется с ней расстаться, ведь навсегда он не останется здесь». И вот когда они говорили об этом, молодой монах по прозвищу Гуанчжу, смекалистый, подошел к наставнику и тихо сказал ему: Если бы вы, почтенный отец, пожелали оставить себе эту рясу навсегда, все можно было бы легко устроить. «Что ты хочешь сказать, сын мой?» — живо спросил наставник, которого слова монаха привели в восторг. «Витанский монах и его ученик — простые путники», — отвечал тот. «В дороге им пришлось перенести немало трудностей. Они сильно устали и сейчас крепко спят. Давайте соберем нескольких сильных парней, вооружимся пиками, взломаем дверь в храм и покончим с ними. Трупы закопаем позади храма, в саду. Кони и вещи достанутся нам, а рясу можно будет считать наследственной драгоценностью. Нравится вам мой план?» Эти слова привели наставника в еще больший восторг. Он вытер слезы и радостно сказал: «Замечательно! Прекрасный план!» Тотчас же приготовили оружие. Однако другой молодой монах по прозвищу Гуан Моу, сообразительный, духовный брат Гуан Джу, выступил вперед и сказал: «Я считаю, что этот план негоден. Чтобы покончить с ними, придется применить силу. Если легко справиться с белолицым монахом, то убить того, у которого лицо обросло шерстью, не так-то просто. А если нам не удастся покончить с ним, неприятности не оберешься. Я хочу предложить другой способ, который даст возможность покончить с ними, не прибегая к оружию. Не знаю, только понравится ли он вам». «Говори, сын мой», — велел наставник. «Надо сейчас же собрать всех монахов из келий, расположенных на Восточной горе, и приказать им принести по вязанке сухого хвороста. Придется, конечно, пожертвовать храмом с тремя залами, сложить там хворост и поджечь. Бежать они не смогут и погибнут в огне вместе со своим конем и вещами. Пожар увидят жители гор. Им можно будет сказать, что постояльцы сами были виноваты, так как неосторожно обращались с огнем, и тогда нас ни в чем не заподозрят. Таким образом ряса достанется нам по наследству». Монахам очень понравился этот план. «Вот здорово! Ай, ловко! Куда как лучше!» — раздавались голоса. Вслед за этим монахам было приказано принести по вязанке хворост. Но, увы, эта затея печально кончилась. Жизнь наставника храма прервалась, а монастырь Бодхисаттвы Гуанинь превратился в пепел. Надо сказать, что в монастыре было примерно около 80 келий, в которых проживало человек 200. О том, как в эту ночь обитатели монастыря таскали хворост, обкладывали им со всех сторон стены храма и, заложив все выходы, подожгли, мы пока рассказывать не будем. Вернемся лучше к Суаньцзану, его ученику. Итак, придя в храм, они устроились на ночлег и спокойно заснули. Однако Суню-кун, как существо необыкновенное, даже во время сна бодрствовал, все видел и все слышал. И у него тотчас же возникло подозрение. «Ночь спокойная, тихая», — размышлял он. «Кто же это ходит там? Не иначе, как разбойники, которые задумали погубить нас». При этой мысли он тотчас же вскочил на ноги и хотел было выйти через дверь, но побоялся разбудить учителя. Тогда он снова прибегнул к помощи своего волшебства и, встряхнувшись, сразу же превратился в пчелу. Поистине об этом можно было сказать: с узенькой талией, крошечным телом, рыльце в меду, а в жале яд, сквозь ветви ив, подобно стрелам, в поля за нектаром они летят, звездам небесным подобны падучим, сыплются, сыплются вниз без конца и поднимаются с грузом пахучим, плотно на тельце налипла пыльца. Тонкие крылышки бьются упрямо, ноша при ветре для них тяжела, выползла из буддийского храма маленькая пчела. Увидев, как монахи, обложив храм хворостом, приготовились поджечь его, Сунь-Кун в душе, смеясь, подумал: «А ведь прав оказался мой учитель. Они задумали погубить нас и завладеть нашей рясой. Вот почему и решились на такое злодеяние. Тут надо было бы поорудовать моим посохом. Но это невозможно. Учитель снова будет обвинять меня в жестокости. А ведь достаточно одного удара, чтобы перебить их всех». «Постой, постой!» — обрадовался он. «А почему бы мне тоже не пуститься на хитрость и не сорвать их плана? Ничего нет трудного на их козни ответить кознями». И, совершив прыжок в воздух, он тотчас же очутился перед южными воротами неба. Четыре стража — Лун, Лю, Гоу, Би — затряслись от страха при его появлении и почтительно склонились, а небесные военачальники Ма, Джао, Вэнь и Гуань хором воскликнули: «Беда пришла, беда! Парень, который учинил дебош на небе, снова здесь!» Сунь-Кун помахал им рукой и сказал: «Господа, оставьте церемонии и не бойтесь меня. Я пришел к князю западного неба Гуанмоу Вирупакше». Не успел он этого сказать, как к нему прибыл сам небесный князь. «Давненько не видались», — приветствовал его Сунь-Кун. «Слышал я, что бодхисаттва Гуанинь побывал у нефритового императора и просил его послать небесных духов охранять танского монаха в его поездке в Индию за священными книгами. От нее мы также узнали, что вы стали учеником этого монаха. Так каким же образом вы очутились здесь, уважаемый Сунь-Кун?» «Сейчас мне не до разговоров», — сказал Сунь-Кун. «По дороге мы повстречались с дурными людьми, и они собираются поджечь храм, в котором сейчас находится танский монах. Ждать нельзя ни минуты. Я явился сюда для того, чтобы попросить у вас колпак для защиты от огня. Дайте мне его поскорее, мы вернем его вам». «Вы что-то спутали», — отвечал на это небесный князь. «Для того, чтобы спасти монаха, вам нужна вода. При чем ж тут колпак для защиты от огня?» «Да вы не знаете всех тонкостей», — воскликнул Сунь-Кун. «Огонь, конечно, можно загасить водой, но этим я лишь помогу нашим врагам. Колпак же защитит танского монаха от огня, а на остальное мне наплевать, пусть хоть все сгорит. Пожалуйста, не задерживайте меня, я должен как можно скорее возвратиться на землю». «О, эта обезьяна неисправима!» — рассмеялся небесный князь. «Только и думает о себе, а до других ей дела нет». «Да перестаньте вы болтать! Давайте быстрее колпак!» — торопил их Сунь-Кун. «Неужели вы не понимаете, насколько все это опасно?» Не смея возражать, небесный князь передал Сунь-Куну колпак. Сунь-Кун взобрался на облако и вмиг опустился на крышу храма. Накрыв колпаком танского монаха, белого коня и вещи, сам он отправился на задний двор, к покоям, в которых жил наставник, и уселся на крыше стеречь рясу. Увидев, что монахи подожгли хворост, Сунь-Кун произнес заклинание и дунул. И в тот же миг налетел сильный порыв ветра, и огромные языки пламени взметнулись в небо. Все тонуло в клубящемся черном дыму, только пламя порой языками вздымалось, прорезая над миром нависшую тьму, и на небе звезды ни одной не осталось, и на тысячу ли над бескрайней землей свет пожара разлился, тревожный, багряный, и огонь, что пополз золотою змеей, вдруг взметнулся, как конь с окровавленной раной, словно в пламени жизни начало бурлит. Бог огня передал ему силу стихии, и Суй-Жень свое дерево снова сверлит, чтобы порохом вспыхнули ветки сухие. Жар, палящий небесных ворот, достигал. разноцветное пламя гудя бесновалось, так что справиться с дверцами у очага даже Лао-цзы мудрому не удавалось. В небе вихрь раскаленные смерчи крутил, царь его обуздать не сумел бы, пожалуй, он ужасного бедствия не прекратил, а, напротив, способствовал силе пожара. Пламя крепло от ветра и к небу рвалось, вверх на 1000 джанов поднявшись колонной, и на небе девятым бессмертным пришлось очутиться под пеплом его раскаленным. И такой оглушительный грохот и треск над стихией бушующей там раздавались, словно лопался старый бамбук на костре, словно в небе ракеты шипя разрывались. Так огонь разгорелся, что в злобе тупой уничтожил священные статуи даже, и в притворе восточном, собравшись толпой, ждали гибели верной несчастные стражи. Величавую силой огонь поражал, с ним способны бы выдержать были сравнения лишь в чертогах Афан, знаменитый пожар, да еще под Чиби, боевое сражение. Искры плясали в воздухе. Казалось, пламя спалит все поля, простирающиеся вокруг. Бушующее море огня вмиг захлестнуло храм Бодхисаттвы Гуанинь. А что творилось с монахами? Одни тащили сундуки, другие — корзины, третьи хватали столы, утварь. Они заполнили весь двор, издавая жалобные вопли. Только дом, в котором жил танский монах, охраняемый Суньюкуном, и храм в переднем дворе, накрытый колпаком, оставались невредимы. Все остальные постройки пылали. Столбы пламени поднимались к небу, вокруг все вспыхивало. Пожар встревожил обитателей окрестных гор, зверей и чудовищ. Здесь следует сказать, что в 20 ли от монастыря Бодхисаттвы Гуанинь, прямо к югу, находилась гора Черного Ветра. На этой горе была пещера, которая также называлась Пещерой Черного Ветра. В этой пещере жил дух-волшебник. И вот ночью, переворачиваясь сбоку на бок, волшебник заметил, что в окно проникает свет. Подумав, что уже светает, волшебник встал, но, выглянув наружу, увидел в северной стороне пламя пожара. «Ай-яй-яй!» — воскликнул волшебник. «Да ведь это горит монастырь Бодхисаттвы Гуанинь! Какой неосторожный народ эти монахи! Придется отправиться им на помощь!» Тут волшебник сел на облако и вмиг очутился на месте пожара. Море огня ослепило его. Передние храмы были пусты, 2 ряда строений стояли охваченные пламенем. Волшебник ринулся прямо к месту пожара и стал кричать, чтобы несли воду. Но тут он вдруг заметил, что помещение позади храма уцелело, а на крыше сидит какой-то человек и изо всех сил дует. Он бросился в помещение и увидел, что келья наставника вся в лучезарном сиянии, а на алтаре лежит что-то, завернутое в синюю шерстяную материю. Развязав узел, он обнаружил парчевую рясу, которую последователи Будды считали неоценимой драгоценностью. Недаром говорят, что богатство вызывает алчность. Волшебник мгновенно забыл о том, зачем явился сюда. Он не звал больше никого таскать воду, а, воспользовавшись суматохой, стащил рясу и быстро вернулся к себе в пещеру. Между тем пожар бушевал всю ночь, и лишь к 5-й страже, когда начало светать, утих. С монахами творилось что-то невообразимое. Раздетые, они с воплями и рыданиями разыскивали в пепелище остатки меди и железа, разбрасывали тлеющий уголь и искали золото и серебро. Они покрывали циновками отверстия в стене, пытаясь соорудить себе какое-нибудь убежище, а другие подносили к обожженным стенам котлы, собираясь приготовить еду. Кругом царили хаос и беспорядок, раздавались стоны и крики. Однако об этом мы говорить больше не будем. Вернемся пока к Суньюкуну. Сняв колпак, защищающий от огня, он одним прыжком оказался у южных ворот неба и, отдавая его небесному князю Гуан Моу, промолвил: «Премного благодарен вам за вашу любезность. А вы, оказывается, очень честный, великий мудрец», — сказал, принимая колпак, небесный князь. «Я, признаться, начал уже беспокоиться, думал, что вы не возвратите моего талисмана, и вас теперь не найти, но, к счастью, вы сами явились». «Да что я, разве обманщик какой-нибудь?» — обиделся Суню-кун. «Ведь не зря же говорится, долг платежом красен. Отдашь вовремя, тебя и в следующий раз одолжат». «Давненько мы с вами не виделись», — продолжал небесный князь. «Может быть, зайдете во дворец, отдохнете немного?» «Не могу. Сейчас не то, что раньше, когда я мог свободно ходить по гостям и вести разговоры», — отвечал Суню-кун. «Я должен охранять танского монаха, так что уж вы извините меня». И поспешно распрощавшись, Суну-кун на облаке спустился на землю и снова увидел над собою солнце и звезды. Очутившись перед храмом, он встряхнулся и, превратившись в пчелу, проник внутрь. Здесь он принял свой настоящий вид и увидел, что Сюаньзан продолжает сладко спать. «Вставайте! Вставайте, учитель, уже рассвело!» — окликнул его Суню-кун. «А ведь и правда!» — повернувшись, промолвил Сюаньзан. Он оделся и вышел. Его взору представились разрушенные и обгорелые стены, ни строений, ни пагод, ни храмов, ничего не было. «Ай-яй-яй!» — воскликнул он в ужасе. «Где же храмы? Почему кругом пепелище?» «Вы все проспали», — сказал Суню-кун. «Сегодня ночью был пожар». «Как же так?» — спросил пораженный Сюаньзан. «Я охранял этот храм», — пояснил Суню-кун. «А вы так сладко спали, учитель, что мне жалко было вас тревожить». «Почему же ты не спас остальные строения?» — спросил Сюаньзан. «А для того, чтобы вы еще больше убедились в своей правоте, учитель», — рассмеялся Суню-кун. «Как вы вчера сказали, так оно и получилось. Монахам понравилась ваша ряса, и они решили сжечь нас. Если бы я вовремя не узнал об этом, то сейчас от нас остался бы только пепел да обожженные кости». «Неужели это они подожгли?» — испуганно спросил Сюаньзан. «Ну а кто же? Я не хочу обидеть тебя подозрениями. Но не твоих ли это рук дело? Да разве я разбойник какой-нибудь, что ли, чтоб чинить подобные безобразия?» — обиделся Суню-кун. «Подожгли, конечно, монахи! А я не только не помог им гасить пожар, но еще и раздул его ветерком». «О, Боже!» — в отчаянии воскликнул Сюаньзан. «Ведь всем известно, что пожар гасит водой. Зачем же ты вызвал ветер?» «Вы должны знать, учитель», — отвечал Суню-кун, — «что еще в древности говорили, если человек не разозлит тигра, то и тигр не нанесет вреда человеку. Если бы они не устроили поджога, разве я стал бы раздувать пламя?» «А где же ряса?» — спохватился Сюаньзан. «Неужели сгорело?» «Да нет же!» — успокоил своего учителя Суню-кун. «Целехонько! Келья, в которой она спрятана, не сгорела!» «Я не желаю тебя знать!» — сердито закричал Сюаньзан. «В том, что пожар причинил столько бед, есть доля твоей вины. Сейчас я прочту заклинание, и ты погибнешь!» «Учитель, пожалуйста, не читайте!» — в испуге закричал Суню-кун. «Давайте разыщем вашу рясу и отправимся в путь!» Сюаньзан сменил гнев на милость. Взяв под усы коня, он повел его, а Суню-кун взвалил себе на спину вещи. Они вышли из храма и направились в помещение, находящееся позади храма. Когда убитые горем монахи вдруг увидели перед собой Сюаньзана, ведущего коня, и Суню-куна с вещами, у них от испуга душа ушла в пятки. «Души невинно погибших явились за нами!» — истошным голосом закричали они. «Какие там еще души?» — сердито крикнул Суню-кун. «Верните нам нашу рясу, да поживее!» Тут монахи повалились на колени и стали отбивать земные поклоны, непрестанно причитая: «Дорогой отец, Ведь всем известно, что у каждого обиженного есть мститель, так же, как у каждого должника взаимодавец. Вы пришли расправиться с виновниками, но мы к этому делу не причастны. Погубить вас замыслил Гуан Моу вместе с наставником, так что уж вы смилуйтесь над нами. Вы, скоты безмозглые, черт бы вас побрал, не вытерпев, воскликнул Суню-кун. Кому нужна ваша поганая жизнь? Говорят вам, верните рясу, и мы отправимся своим путем. В этот момент два монаха посмелее, обращаясь к Суанзану, его ученику, сказали: «Почтенные господа, ведь вы находились в храме и должны были сгореть там, а сейчас вы вдруг пришли и требуете рясу. Кто же вы, в конце концов, люди или духи?» «Ну, прямо скоты безмозглые, да и только», — смеясь, сказал Суню-кун. «Да вы пойдите взгляните на центральный храм, а потом будем разговаривать». Монахи с трудом поднялись с земли и отправились в передний двор. Храм действительно стоял на месте, цел и невредим. Двери и окна не тронул огонь. При виде этого зрелища монахи затрепетали. Теперь они поняли, что Сюаньзан святой, а Суню-кун — истинный последователь буддизма. Приблизившись к ним, монахи земно поклонились и промолвили: «И зачем только человеку глаза даны? Не могли распознать праведника, сошедшего на землю? Так знайте, ваша ряса находится в келье наставника». Проходя мимо разрушенных стен и обгоревших строений, Сюаньзан тяжело вздыхал, но келья наставника стояла невредимой. Монахи вбежали туда с криком: «Почтенный отец, танский монах святой, он не сгорел в огне, зря сожгли столько добра, лучше вернуть поскорее рясу». Между тем наставник, обнаружив, что рясы нигде нет, пришел в отчаяние. Он не знал, что ответить, и, не находя выхода из создавшегося положения, решил, что в живых ему все равно не остаться. Тогда он с разбега ударился головой о стену. Удар был настолько силен, что голова несчастного раскололась, и из нее хлынула кровь, оросив землю. Об этом были сложные стихи. «Увы, монаха жизнь была напрасной, он прожил много лет, и все ж умрет. Стремился дерзкий, чтоб священной рясой стал обладать его ничтожный род. Как мыслить мог о рясе драгоценной, привыкшей думать о простых вещах? И замысел монаха дерзновенный был обречен на неизбежный крах. А Гуанчжу и Гуанмоу мало толка. Всех ненавидя, вред другим творя, они ошибок допустили столько, что вызвали пожар монастыря». Монахи от горя совершенно обезумели. «Что нам теперь делать?» — причитали они. «Наставник погиб, рясы нигде нет». «Видно, кто-то из вас, разбойников, спрятал ее», — сказал Суню-кун. «Ну-ка, принесите мне списки монахов, я проверю», — приказал он. Смотритель монастырских зданий тотчас же принес две книги, где были записаны монахи, послушники и работники, всего 230 человек. Суню-кун попросил Сюаньзана занять почетное место, и после этого начал по очереди вызывать монахов. Каждого из них он заставлял развязывать пояс и тщательно обыскивал, но, несмотря на все усилия, рясы обнаружить не удалось. Тогда из всех помещений были вынесены и просмотрены сундуки, корзины и другие вещи, однако все оказалось бесполезным. Сюаньзан, восседавший на возвышении, был до того огорчен и зол на Суню-куна, что решил проучить его. Он стал читать заклинание, и в тот же миг Суню-кун повалился на землю, обхватил руками голову и, не в силах вынести адской боли, завопил: «Учитель! Остановитесь! Ручаюсь вам, что найду рясу!» Мучения Суню-куна повергли в ужас монахов. Дрожа от страха, они повалились перед Сюаньзаном на колени и умоляли его пощадить Суню-куна. Сюаньзан сжалился. Тогда Суню-кун вскочил на ноги, выхватил из уха свой железный посох и ринулся на монахов. Но Сюаньзан грозно крикнул: «Глупая обезьяна! Видно, мучения не проучили тебя. Ты снова собираешься безобразничать. Не смей двигаться и смотри, никому не наноси вреда. А теперь ищи рясу». Между тем монахи, пав ниц и отбивая перед Сюаньзаном поклоны, говорили: «Дорогой отец, пощади нашу жизнь. Мы клянемся, что не видели рясы. Все это дело рук старого хрыча. Вчера, увидев вашу рясу, он плакал до глубокой ночи и все не мог налюбоваться ею. Он только и думал о том, чтобы оставить ее у себя навсегда и сделать наследственной драгоценностью. И вот он вместе со своим учеником задумал сжечь вас. Когда начался пожар, поднялся бешеный ветер, и все мы были заняты тем, что старались погасить пламя и спасти вещи. Но куда могла деться ряса, мы понятия не имеем». Тут Сунь-Укун окончательно рассвирепел. Ворвавшись в келью наставника, он вытащил его труп, снял с него одежду и тщательно обыскал. Но и тут не нашел никакой рясы. Он даже вырыл под кельей наставника яму в 3 чи глубиной, но там также ничего не было. Тогда, поразмыслив, он спросил у монахов: «А нет ли здесь поблизости какого-нибудь волшебника?» «Вот, хорошо, что вы спросили. Мы сами не вспомнили бы об этом», — воскликнул смотритель монастыря. «К юго-востоку отсюда находится гора Черного Ветра. В горе есть пещера, которую также называют пещерой Черного Ветра. В этой пещере живет дух, черный князь. Покойный наставник часто беседовал с ним. Этот князь настоящий волшебник». «А далеко ли до этой горы?» — поинтересовался Сунь-Укун. «Да всего 20 ли, — отвечал смотритель. — Видите, вон ту вершину. Это и есть гора Черного Ветра». «Ну, теперь успокойтесь, учитель», — смеясь сказал Сунь-Укун. «Больше мне ничего не надо. Рясу, конечно, похитил этот волшебник». «Да ведь гора эта находится в 20 ли отсюда», — возразил Сюаньзан. «Откуда ж тебе известно, что это сделал именно он?» «Вы не видели, какой сегодня ночью был пожар», — отвечал на это Сунь-Укун. «Пламя вздымалось на 10 000 ли вверх, его отблески достигали 3-го неба. Тут не только на 20, тут на 200 ли все было видно. Увидев пламя, волшебник тайно прибыл сюда и, заметив вашу драгоценность, решил воспользоваться суматохой и унести ее с собой. Дайте только срок, я найду его». «Как же я останусь здесь без тебя?» — испугался Сюаньзан. «Не бойтесь», — успокоил его Сунь-Укун. «Я позабочусь о том, чтобы вас оберегали духи, и прикажу монахам служить вам». С этими словами Сунь-Укун подозвал к себе монахов. «Нескольким людям накажите закопать труп старого дьявола, а остальные пусть ухаживают за моим учителем и присматривают за конем». Монахи покорно склонились. «Но смотрите», — предупредил Сунь-Укун, — «в мое отсутствие не вздумайте нарушить своего обещания, чтобы учитель всем был доволен. А у коня были бы в достатке и вода, и корм. Если сделаете хоть что-нибудь не так, придется вам отведать моего посоха». С этими словами он поднял посох и с такой силой опустил его на стену, что превратил несколько рядов ее в песок. У монахов от страха даже ноги подкосились, и, земно кланяясь, они со слезами на глазах говорили: «Дорогой отец, можете спокойно отправляться, мы сделаем все возможное, чтобы достойным образом служить учителю, и не допустим никаких ошибок». Тут Сунь-Укун совершил прыжок в воздух, очутился на облаке и отправился на гору Черного Ветра разыскивать рясу. Однако о том, удалось ли Сунь-Укуну найти рясу и что ему пришлось испытать, вы узнаете из следующей главы.